вот и, выжимая из джипа все его лошадки, взлетел по крутому склону к отвесной стене, заканчивающейся зубчатым силуэтом консульского замка. Остановившись у зарослей горного боярышника, я заглушил мотор, вышел из машины и, слившись с темнотой, пошел вдоль стены туда, где призрачными пятнами светились туристские палатки. Роман сидел на большом камне, обняв колени и глядя на плывущие по черному полотну море огни. Увидев меня, вскочил, протянул руку и сказал: «Давай отойдем подальше, здесь нас могут увидеть». Мы поднялись еще выше, пока путь нам не преградила отвесная стена. От нее тянуло жаром, словно это был большой нагревательный прибор. Я сел на землю, прислонился к стене спиной. Он сел рядом, откупорил пиво и протянул мне: «Будешь?» Я отрицательно покачал головой. «Давай ближе к делу, у меня мало времени». «В общем, так», — сказал он, делая большой глоток и вытирая губы. «Отбрасываем все сомнения. Это он». «Что видел конкретно?» «Его поведение. Стоит тебе уехать, как он начинает елозить, как уж на сковородке. Отсюда торцевые окна видны хорошо. Так он мелькал и на втором этаже, и на третьем. С кем-нибудь встречался, разговаривал?» «Не, этого не заметил, врать не буду». «А где он ночует?» «В будке сторожа у котельной пансионата. И там я за ним следил. Никто к нему не приходил. Ни с кем он не разговаривал». «Плохо», — сказал я. «Он пешка, вошь. Мне надо знать, на кого он работает». «А ты уверен, что он на кого-то работает?» «Ну, вспомни его еще раз и скажи, мог ли он написать грамотное письмо, да еще откатать его на принтере?» «Нет, не мог. И я так думаю. А днем он на улице показывается, выходит куда-нибудь?» «Два раза в день, до магазина и обратно. Возьмет молока, батон, сядет во дворе под навесом и жует. Ну, ты что надумал? Может, не будем тянуть, припрем его к стене? Я ему разок дам под дых, так он сразу во всем сознается». «Не надо», — ответил я. «Ни в чем он не сознается, потому как ничего криминального не совершил. Подождем, когда монеты придут. Ты на завод звонил?» «Звонил. Заказ готов, выслали. Со дня на день должны прийти на почту». «Держи это под контролем». Я встал, стряхнул с джинсов хвойные иголки. «Домой?» — спросил Роман. «Нет, не домой», — ответил я. «Возможно, меня не будет до утра, и потому тебе придется еще поработать». «Какой разговор?» — охотно согласился Роман. «Надо, значит, надо. Справишься сам, если что случится». «А что случится? Ну, начну два барбоса бродить по двору с металлоискателем, а потом копать яму. Одному под дых, другому по рогам». «А у барбосов может оказаться оружие». «И у меня может оказаться. Подумаешь, невидаль какая». Мы расстались. Я вернулся к машине. «Не подставить бы парня под пулю, — подумал я. Горячий, рубаху на груди рвет. Ради меня сутками готов в засаде сидеть. Правильно говорят, что самые верные друзья остаются с детства, со школьных времен. А мы с Романом 6 лет за одной партой просидели». Глава 23. Инга ждала меня у калитки. Когда я остановился рядом с ней, она открыла дверь, но прежде чем сесть, попыталась устроить мне сцену, очень напоминающую семейную. «Ты смотрел на часы?» «Смотрел. Нормальные часы с таймером и секундомером». «Когда мы договорились встретиться?» «Ты очень громко говоришь, как жена». «Да если бы я была твоей женой!» Она не придумала, какого наказания я заслужил. Села в машину и приказала: «Гони! Брас 2 часа назад на площадку уехал. Он просил, чтобы я напомнила тебе о твоем обещании». «Ну так напоминай». «Мускулистые парни!» — крикнула Инга. «Две штуки?» «Да». «Только одна штука есть», — покачал я головой. «Но зато очень мускулистая штука. Сейчас покажу». Мы поехали в Персей. Я искоса поглядывал на строгую Ингу. Лицо ее, лишенное какого бы то ни было макияжа, казалось бледным и усталым. Только что вымытые волосы не были просушены, уложены. В таком виде надо в постель ложиться, а не на съемки ехать. Инга словно услышала мои мысли, провела пальцами по лицу, повернулась ко мне. «Я хорошо ресницы отмыла. Перед гримом надо все с себя смывать. Кожа должна быть чистой и сухой». «Послушай, а ведь ты не брит». «А зачем мне быть бритым?» «Как зачем? Брас тебе ничего не говорил?» «Говорил. Он говорил, что искусство зависит от денежного мешка». «Ну тебя!» — махнула рукой Инга. «Пусть он сам с тобой разбирается». Куда мы едем?» Я не ответил. Круто развернулся перед лечебным корпусом, в подвале которого был оборудован тренажерный зал, и посигналил. Гера не заставил себя долго ждать. Двери раскрылись,